петь и даже устраивать концерты. Обычно их можно видеть на лесных дорогах и опушках. Заметит сойка собаку или человека и, перелетая с сучка на сучок, издает резкий, тревожный и неприятный крик. По этому крику звери и птицы узнают о близкой опасности, стараются поскорее укрыться. А тут поют. Подкравшись тихонько, мы стали слушать лесную музыку, любоваться веселыми, нарядными музыкантами. Неожиданно лесной концерт был испорчен. По нашим следам примчался мой охотничий пес Фомка. С высунутым мокрым языком он стал носиться под деревьями и распугал соек. С тревожным криком они разлетелись. Мы очень рассердились на глупого Фомку. Иволга. Из всех певчих птиц, лесных музыкантов, самая скрытная и красивая — золотисто-желтая иволга. Живут иволги в березовых чистых рощах, в старинных тенистых парках, в высоких дубовых и липовых аллеях. Весной у иволги появляются поздно, когда рощи уже одеты зеленой листвою, и все лесные певчие птицы давно прилетели. Кто не слыхал в березовой роще громкий свист иволги? Точно на невиданных музыкальных инструментах играют в лесу неведомые музыканты. Трудно найти гнездо иволги, искусно подвешенное в зеленых ветвях деревьев. Не всегда удается близко увидеть и саму чудесную птицу, скрытно пролетевшую от дерева к дереву. Лишь иногда, перелетая открытую, освещенную солнцем лесную полянку, блеснет она своим ярким оперением. Кукушонок. В ольховых кустах на берегу ручья мы нашли гнездышко каких-то маленьких птичек. Птички метались над нашими головами и жалобно пищали. В гнездышке мы увидели 4 небольших усеянных крапинками яичка и одно довольно большое яйцо, совсем не похожее на другие. «Наверное, это яйцо положило в гнездо кукушка», — сказал я своему внучонку Саше. «Давай заметим это гнездо и будем за ним внимательно следить». Мы часто навещали знакомое гнездышко. Казалось, птички привыкли к нам и уж не так испуганно пищали, кружась над нашими головами. Скоро из насиженных яиц стали вылупляться голенькие птенцы, 4 маленьких и 1 покрупнее. У всех птенцов были желтые мягкие клювы, которые они широко разевали, когда мы приближались к гнезду. Мы наблюдали, как родители кормят птенцов, принося в клювах маленьких насекомых и извивавшихся червячков и мягких гусениц. Мы тоже пытались подкармливать птенцов, накалывая на тонкий прутик мошек и червячков. Мы клали угощение в их широко раскрытые клювы. Особенно много ел и быстро вырастал обжорливый кукушонок. Я рассказал внуку о том, что кукушка — единственная из всех птиц, подкладывает свои яйца в чужие гнезда и никогда сама не выкармливает своих птенцов. Снеся на земле яйцо, самка-кукушка в клюве или в лапках переносит и кладет его в чужое гнездо. Доверчивые родители высиживают и усердно кормят своих родных птенцов и прожорливого подкидыша кукушонка. Нередко бывает так, что, быстро подрастая, кукушонок выталкивает из тесного гнездышка маленьких птенцов и остается в гнезде один. Родители погибших птенцов продолжают его усердно кормить, пока он не вырастет и не улетит. Мы долго наблюдали за гнездышком, в котором рос и толстел подкидыш кукушонок. Однажды, подойдя к гнезду, мы